Я почувствовал, что попал в исключительно глупое положение, пригласив военных на это пустое представление. Ну и что же? Мы стояли вокруг него кольцом, когда он что-то повернул у себя на поясе. В то же мгновение он начал плавно подниматься в воздух, ускоряя постепенно подъем. Мы разбежались в стороны, чтобы следить за ним. На высоте примерно 150 метров он остановился и несколько мгновений неподвижно висел в воздухе. Затем опустился на землю. Может быть. То есть... Наверное, некоторые считают нас, видевших это своими глазами, жертвами галлюцинации или отпетыми лгунами. К счастью, Даннинг настоял на том, чтобы демонстрация аппарата была снята на кинопленку. Дайте пленку. Вот это Даннинг. Вот он включает аппарат. Поднимается. Совершенно ясно видно, что никакой реактивный двигатель не может так работать. А вот он опускается. Зажгите свет. Но это невозможно. Невероятно. Секундочку. В этот момент мы прекратили съемку. Даннинг стал разговорчивее и в какой-то степени коснулся теоретических основ своего аппарата. Мы записали его сообщение на магнитофон. К сожалению, запись настолько плоха из-за сильных шумовых помех и искажений, что ее почти невозможно разобрать. Вы прослушаете ее несколько позже. После обсуждения Даннинг согласился продемонстрировать еще одно качество своего изобретения – показать управляемый горизонтальный полет. Дайте пленку. Вот он поднимается. А вот он полетел горизонтально. Примерно метров 30 он летит медленно. Затем резко увеличивает скорость. Внимание! Смотрите! Что это? Ой, взрыв! Боже мой! Он падает! Дайте свет в зал. Да. Вот таково положение дел, джентльмены. Теперь вы понимаете, почему вы сегодня здесь? Даннинг открыл антигравитацию. В этом мы абсолютно уверены. И Даннинг мертв. Что-нибудь осталось от аппарата? Все, что мы могли собрать, находится на этом столе. А вы обследовали его дом? Мы немедленно отправились туда. Он, очевидно, был психически болен. И одно из проявлений болезни – полное отсутствие каких-либо записей. Это бывает у изобретателей. Человек живет в постоянном страхе, что его изобретения могут похитить. Он располагал превосходной лабораторией. Откуда он брал деньги, мы пока не знаем. У Даннинга была собрана также удивительная библиотека. Она включала в себя не только научную литературу, но также книги по всем оккультным наукам. Это остается загадкой. А где он учился? Вы навели справки о его прошлом? По меньшей мере, в 4 колледжах. И его учебная программа была такой разнообразной, как библиотека, электротехника, история религии, астрономия, латынь, теория групп, общая семантика, сравнительная анатомия. Да, еще. Все люди, знавшие его, считают его параноиком. Словом, высказывание изобретателя сохранило только эта скверная магнитофонная лента. Включите запись. планет. Магнитные бури на Земле, которые можно предсказать на основе движения планет. Галилей и Ньютон оказали большее влияние на мышление, чем они думали сами. У религии отняли ее чудеса, лишили физику воображения. Индийцы достигли большого успеха в раскрытии тайн Вселенной, чем все американские физические лаборатории. Доктор Кейс, вы принимали участие в беседе. Не можете ли вы рассказать нам больше, чем записано на пленке? Если бы...